в Армении. Из Тифлиса я поехал сначала в Ереван, где меня приняли в доме сестры моей жены. Евангельские собрания проходили в доме пресвитера церкви, брата Ваган. Впоследствии его арестовали, сослали, и он умер в ссылке. Был также арестован и сослан брат Бенуни, очень ревностный духовный работник. В ссылке на работах случилась авария, и он лишился ног. В 1932 году я снова был в Ереване и там видел его в таком состоянии. Но духом он был бодр. Через две недели мне пришлось ехать в Ленинакан по приглашению Евангельской церкви, и там я встретился с братом Саниным. Через несколько недель меня пригласила группа верующих в Каракилис. Этот город впоследствии был назван Кировоканом. Там после наших свидетельств и проповеди некоторые души обратились к Господу. Возвратившись в Тифлис, я встретил учеников нашей библейской школы, Иосифа, Амбарцума и Арташеса. К тому времени через брата Иосифа многие души обратились к Господу. Организовалась церковь из 120 членов в районе, где проживало много армян. Это меня очень радовало, и я остался в Тифлисе, чтобы устраивать специальные собрания для новообращенных душ. Помню одного продавца керосина, бедного старика, который вместе с женой обратился к Господу на наших собраниях. Это были искренние христиане. Однажды они пригласили меня к себе в квартиру на ужин и оставили ночевать. Перед сном мы преклонили колени для молитвы. Не могу забыть слова, сказанные в молитве братом: «Господи, благодарю Тебя за вечное искупление души моей. И теперь, Господи, я Тебя никогда не оставлю». Какая детская простота и искренность звучала в этих словах. Вскоре у нас состоялся съезд в Тифлисе с участием местных армянских, русских и грузинских евангельских церквей. Во время съезда было крещение в реке Кура. Это было благословенное общение детей Божьих. Я вернулся в Кисловодск, чтобы продолжать служение в русских церквах.